Глава 26. Посланники сумрачного леса. Шкалеры томились на ледяном ветру, измученные перенесенным испытанием. После него ничего, кроме усталости, они не чувствовали. Зевота распространялась как эпидемия. Мордочки и усы у всех клонились к низу, и аккомпанементом всеобщей готовности заснуть служило мерное мурлыканье. Ковен прижал к животу черномордика, который вылез из шара, ставшего льдинкой, и старался его согреть. Проще всего было сидеть и не двигаться, экономя силы. Кто-то так и поступил, превращаясь понемногу в снежное изваяние. «Ей давно пора вернуться», — произнесла с тревогой Елена. «Пойду ее поищу». Пантера отправилась в пещеру. Единственной, кто до сих пор не вернулся, была Дореза. «Наставник, расскажите нам всем, пожалуйста, такое уже случалось?» — испуганно спросила Элиса, повернувшись к Сантосу. «Да, иногда такое случалось», — подтвердил тигр. «Некоторым сражение с Цирнуном дается тяжелее, чем остальным». Говард сидел молча и неотрывно смотрел в черную пасть безмолвной пещеры. Ковен слышал, как он настаивал, говоря с Эленой, что нужно еще немного подождать. Пантера вышла через несколько минут. Рядом с ней плыла по воздуху лесная кошка. Она была без сознания. Шкалеры невольно вздрогнули. Их зародыши вытянули мордочки, услышав, как жалобно скулила Чепуховина, гладя Дорезу по шерсти и от всей души жалея свою хозяйку. «Я провожу ее к косу», — сказала Пантера. Говард и Ксанта с кивком одобрили ее решение. Пантера подняла лапу в воздух, продолжая неотрывно смотреть на Дорезу. Появился мерцающий шар. Он стал крутиться и отгонять снег. «Временный портал», — догадался Ковен. Кошки очень редко ими пользовались. Ковен видел такой в первый раз в жизни. Чтобы его создать, требовалось большое искусство и очень много энергии. После такого заклинания маг бывал совершенно обессилен. Без поддержки арок и камней портал мог продержаться всего несколько минут, не больше. И Лена, и Дореза мгновенно исчезли в портале. «Ужасно. Дореза должно быть в очень тяжелом состоянии», — подумал Ковен. «Не то слово», — тут же отозвался Черномордик. «Чепухове не очень плохо. Аура отражает глубокий страх и глухое отчаяние. Я еще никогда не чувствовал, чтобы зародыш пребывал в таком ужасе». Ковен, который только что пережил разлуку с Черномордиком, без труда мог себе представить состояние, в котором находилась несчастная Чепуховина. Одно воспоминание об этом причиняло ему острую боль. Но стоило ли ему сочувствовать Дорезе? Переживать, беспокоиться о ней? Или правильнее платить ей той же ненавистью, которую она испытывала по отношению к нему? «Думаете, Цирнун сломал Дорезу?» Лексиус сыграл свой вопрос на Кантеле так тихо, что его могли услышать только друзья. «А нам что за дело?» — встрепенулась Сирения. Резу вскарабкался ей на спину и потянул ее за ухо, помахивая пушистым хвостом. «Да ладно тебе!» — продолжала злиться Сирения. «После того, что мы все пережили, я имею полное право кусаться и царапаться. Я устала и превратилась в ледышку». Она отряхнулась, стараясь избавиться от снега, толстым слоем покрывшего ее шубку. «Брайна, а ты что скажешь по этому поводу?» Она окликнула подругу, надеясь на поддержку. «Меня не спрашивайте. Я умираю. Умираю от голода». «Съешь немного снега», — посоветовал Лонар. «Желудок будет занят, а мы тем временем доберемся до замка». Брайна пригвоздила его уничтожающим взглядом. «Какой демон в тебя вселился, что ты даешь мне такие советы? Если еще что-нибудь посоветуешь, насыплю гору снега тебе в глотку». Остальные шкалеры возвращались в замок в полном молчании. Нельзя тревожить деревья посреди ночи. К тому же каждый шкаляр сейчас снова переживал все то, что только что испытал в пещере. Мысль о Цирнуне сопровождала шкалеров до самого замка. Всю ночь Ковену снились сны, но утром он ничего не смог вспомнить. Он очень старался извлечь из памяти хоть что-нибудь, но не смог. И Сирения тоже, сколько бы ни чесала за ухом задней лапой. Так и не записала в ловец снов ни единого сновидения. Кот из сажи больше не являлся Ковену. Объяснить это можно было только встречей у Цирнуна. Интуиция подсказывала, что он больше никогда не увидит своего внутреннего врага. Дни быстро клонились к вечеру, и вторая четверть подходила к концу. Сложное испытание было позади. Шкалеры вздохнули с облегчением, а вместе с ними и весь замок Каслкотс, несмотря на недавние опасные и неприятные события. Однажды утром Иркенбальда вызвала к себе Лексиуса и Сирению. Глава факультета механематики вернула им их изобретение и от души похвалила. Все это время Лексиус мечтал получить за свое изобретение первый приз и удивился, что в замке не существует ни отметок, ни наград. «Иркенбальда говорит, что главное — сосредоточиться на собственном совершенствовании и творчестве, а сравнивать себя с другими не стоит, потому что в этом нет никакого смысла», — рассказывал Лексиус друзьям, играя на кантеле. «А у тебя, похоже, как раз проснулся вкус к соревнованиям», — не удержалась и подколола друга Брайана, но тут же завопила на Драка. «Ай, не смей трогать мой хвост!» Друзья наслаждались отдыхом, сидя и тихонько мурлыча в уголке насеста возле деревца, что наколдовал для зародышей ковен, по совету Фигаро. «Я так и не понял, что случилось с Дорезой», — сыграл на кантеле Лексиус. «Она же самая способная, какую область ни возьми». Дореза так до сих пор и не появилась. Лан добыл кое-какие сведения у одного автоматона, которому сообщил кто-то из подмастерьев. Она все еще находилась под наблюдением Коса. Состояние стабильное, но она не проснулась. «Неужели ты думаешь, что способности или умения помогут в битве с Цернуном?» — спросила Брайна. «Я задействовала все, что только могла, но это мало что изменило. Цернун мне сказал, что победить его невозможно». «И мне он сказал то же самое», — подхватил Ковен. «Самым страшным испытанием была встреча с самим собой». Все замолчали, хотя и молчать было почему-то неловко. Вчера, когда они вернулись на насест, никому не захотелось говорить о Цернуне. Все нырнули в свои гнезда и мгновенно уснули. «Вам не хочется говорить о том, что было в пещере? Я правильно поняла?» — не унималась Брайна. Лексиус что-то рассматривал вдалеке, а потом принялся настраивать кантели, которая никогда еще не издала ни одной фальшивой ноты. «Зато ты хочешь, да?» — удивился Ковен. «И что тебе сказал Цернун? Он наверняка сказал что-нибудь о старшем брате и...» «Нет, я тоже не хочу. Ты совершенно прав, никто не хочет говорить на эту тему». «И все-таки Цернун вам помог?» — спросил Лексиус. «Думаю, да», — признал Ковен. «И не только в отношении чешуек. Он сумел показать мне то, чего я в упор не хотел видеть». «Мою душу как будто всколыхнули мощным ударом лапы», — задумчиво произнесла Сирения. «И я чувствую, понадобится время, чтобы волны успокоились». «Кажется, ты принимаешь себя за озеро», — пошутила Брайна. «Нет, она правильно говорит», — тут же встрепенулся Лексиус. «У меня тоже такое впечатление, что сказанное Цернуном понемногу начинает во мне прорастать». Все опять замолчали, вспоминая свой пережитый опыт и поглядывая на веселящихся зародышей. Заклинание «Древосвет» удалось Ковину как никогда. Деревце выросло на целый метр в высоту, а пушистых ветвей у него было столько, что хватило всем — и Черномордику, и Резу, и Драку, и Пушнис. «Скорее, бежим!» — крикнул Лан, влетая на насест и скользя лапами по полу. «Там, в нижнем холле! Что творится? Что творится?» «Что?» — вскочила Брайна. «Напали рукокрылые?» «Нет, нет, там делегация! Лес!» Лан задыхался, судорожно хватал ртом воздух, а потом снова умчался во весь опор. Все шкалеры побросали свои занятия и поспешили за ним следом. Брайна от неожиданности выронила сырный пирог, и он дважды перевернулся в воздухе, прежде чем шлепнулся на пол. Еще дюжина котов и кошек, шкалеров и подмастерьев присоединилась к бегущим по коридору. Они все бежали за Ланном, а он уже спускался по лестнице к нижнему холлу. На галерее вокруг было настоящее столпотворение. Шкалеры, подмастерья, мастера теснились, толкались, влезали на перила, лишь бы разглядеть, что творилось в самом центре. Из полутемного угла с непроницаемым видом наблюдал за происходящим рысь, страж Акхарта. Несколько автоматонов старались установить хотя бы видимость порядка и удерживали юных котов, которые рвались в холл. «Брайна!» — завопил Ковен. «Ковен!» — откликнулась Брайна. Они с трудом отыскали Лексиуса и Сирению, которые успели занять место возле балюстрады и тоже сунули носы между фигурных столбиков. Теперь-то им стало ясно, почему все обитатели замка сбежались сюда. «Очень странно. Что они тут делают?» — сыграл на кантеле Лексиус в полном недоумении. Возле груды осколков, в которую превратилась статуя Филида, стояли три альфара. Позади них, загородив собой двустворчатую входную дверь, громоздились два огромных совца. У шкалеров от этого зрелища в прямом смысле слова отвисла челюсть. У подмастерьев и мастеров реакция была сложнее, чем обыкновенное удивление. «Это потому, что они не впервые видят альфаров», — сообразил Ковен. «Альфары издавна живут в сумрачном лесу по соседству с замком», — телепатически согласился зародыш. «Ничего странного, если старшие, находясь в замке 2 года, а то и больше, уже встречались с ними». «А это, случайно, не Ирхис?» — спросила Брайна. Альфар повернул маленькую сплюснутую голову в их сторону. Он расслышал вопрос Брайны даже среди царящего вокруг шума. «Икао, шкалеры замка Каслкотс», — поздоровался с поклоном дух леса, как только установилась тишина. «Да, это я, Ирхис». Убедившись, что юные коты знакомы со странными гостями, автоматон пропустил их, позволив спуститься в холл. Четверо друзей приветствовали гостя особым поклоном, предназначенным для почетных гостей. Выставили вперед правые передние лапы и склонили головы влево. «Икао», — повторили они хором. Альфар радостно завилял хвостом, услышав приветствие на своем языке. «Для кошек вы очень смышленые и быстро учитесь», — сказал он. «Это он нас так похвалил?» — мысленно спросил Ковен. «Считай, что похвалил», — отозвался Черномордик. «Хочу представить вам Орхака, лучшего наездника на ориньялах, и Эрхона, лучшего небогляда круга сумрачного леса», — продолжал Ирхис. «Икао», — поздоровались гости, плавно помахивая хвостами. Ковен постарался представить себе, как альфары объезжают ориньялов. Довольно необычное занятие, особенно если учесть разницу в размерах всадника и скакуна. Ориньялы бывали и 3 метра ростом. О небоглядах он прежде и вовсе не слыхал. «Что привело вас в замок?» — сразу спросила Брайна с присущей ей прямотой. «Дело чрезвычайной важности», — очень серьезно ответил Орхак. «Мы здесь в качестве посланников-дипломатов». Он указал коротенькой лапкой на знамя, которое держал один из совцов в больших лапах, похожих на пучки веток. Оно и отдаленно не напоминало кошачьи знамена. Те шились из бархата, украшались гербами и девизами, вышитыми золотой нитью. Это же было сплетено из стеблей, листьев, коры и цветов. Знамя альфаров представляло собой полукруг, в середине которого ярко зеленел лист, похожий на звезду. «Как это они ухитрились сохранить посреди зимы такой свежий зеленый лист?» — удивился Ковен. «Тем более, что пришлось нести знамя сквозь такую метель». «Что ж, если хочешь знать мое мнение», — начал Черномордик, то я думаю, их не просто так называют духами леса. Сама природа позволяет им творить разные чудеса. «Я рад был узнать, что вы прошли испытание», — Ирхис радостно подпрыгнул. «Вы сделали так много добра нашему лесу, что вполне это заслужили. Ваши сердца нежны, как мех на животе выдры». «Надеюсь, это тоже комплимент». «Что ты имеешь против выдр?» — поддел его Черномордик. В эту минуту появились магистры Ордена Благого Знания. Их сопровождал скрипучий автоматон, который, собственно, и сообщил им о нежданных гостях. Ковен заметил, что Говард внимательно посмотрел сначала на альфаров, потом на знамя. «Мы приветствуем посланников сумрачного леса и говорим им «добро пожаловать», — произнес он достаточно сухо и сдержанно. «Спасибо», — ответил Ирхис. «Мы знаем, что в замке Каслкотс мы всегда будем желанными гостями». Рысь, страж Акхарта и Розес, дозорный недреманного ока, тоже вышли вперед, чтобы в свою очередь поздороваться с посланниками. «Они ведь тоже посланники в замке, тоже выражают почтение коллегам», — догадался Ковен. К друзьям подошел Фигаро, который тоже только что спустился и разыскал их в толпе, окружившей гостей. «У себя в лесу мы слышали грохот. Вы оборонялись от нападения», — заговорил небогляд Эрхон. «Нам жаль, если мы вас потревожили», — сказала Елена. «Мы не ожидали вторжения рукокрылых. Нам пришлось обороняться». «Мы вас понимаем». «Не желаете ли вы продолжить разговор в...» «Не стоит. Наше сообщение будет коротким». Ксантос обвел глазами толпу шкалеров и подмастерьев, дав им понять суровым видом и взглядом важность того, что сейчас должно свершиться. мол, стойте тише воды, ниже травы. «Альфары привыкли принимать решения на собрании всего круга сумрачного леса», — шепотом объяснил Фигаро друзьям. «Наше присутствие их нисколько не смущает. Оно им кажется совершенно естественным». «Вам известно, куда направились рукокрылые?» — догадалась Елена. Вот теперь все коты и кошки замерли. Стало слышно, как ветер снаружи завыл с новой силой. «Именно так», — подтвердил Ирхис. «Отряд покинул замок Касл-Котс неделю тому назад. Добрую часть ночи шел через сумрачный лес и расположился в старинном замке Зловест. С тех пор они там и находятся». Сообщение было встречено удивленными возгласами и перешептыванием. «Зловест», — подумал Ковен, — «он же совсем рядом с нами». «Рукокрылые проложили себе дорогу в наш мир, открыв портал. Они двигались, разрушая все на своем пути. Счастье, что ни один из обитателей замка Касл-Котс не пострадал», — сказал Говард. «Именно такие сведения мы получили от разведчиков-совцов». «Разведчики-совцы? Это еще кто такие?» «Почему вы не сообщили нам об их местоположении раньше?» — напрямую, без всяких учтивостей, спросил дозорный Разес. «У нас каждый день на вес золота». «Сначала мы думали, что рукокрылые двинутся дальше», — объяснил Ирхис. «Когда мы поняли, что они там обосновались, нам пришлось собрать полный круг, чтобы принять решение». «Не намерены ли вы?» — начал Ксантос, и на лбу у него залегли глубокие морщины. «Нет, мы сохраняем нейтралитет и никому не присоединяемся», — сообщил Орхак. «В настоящее время рукокрылые не причинили нам никакого вреда. Зловест не находится на земле круга и сумрачного леса». «Почему же вы тогда пришли сообщить нам о том, где рукокрылые нашли себе пристанище?» — удивился Говард. «Чтобы ваша молодежь не забрела туда случайно или нарочно», — объяснил Эрхон и кивнул в сторону школяров. «Чтобы не случилось беды, чтобы лес не пострадал от вашей вражды». «В таком случае лучше бы они охраняли вместе с нами их и наши земли», — подумал Ковен. «Вы оставите котов и кошек защищаться в одиночку от грозящей опасности?» — запальчиво спросил Разес. «Вы забыли, сколько бед причинили рукокрылые континенту? А что, если они воссоединятся с нашими давними врагами Ноккенами?» «Мы не забываем никогда и ничего», — ответил Орхак. «Особенно погибших товарищей и опустошенный лес. Но в наших краях больше нет Ноккенов. А рукокрылые не проявили к нам враждебности. Мы не можем вступить с ними в войну. Тем более, что есть другие опасности, которые подстерегают всех нас. И вы о них прекрасно знаете». Ксантос что-то сказал на ухо дозорному недреманного ока. Тот помрачнел, но ничего не ответил. «Да, мы знаем о них», — произнес Тигр. «И мы уважаем ваше решение». «Можем ли мы просить вас оказать нам одну любезность?» — спросил Говард. «Конечно», — ответил Эрхон. «Но вы должны знать, что оказать ее вам мы сможем только с согласия всего круга». «Сможете ли вы нас предупредить, если в Зловест прибудут другие рукокрылые?» Альфары замахали хвостами, сначала налево, потом направо, и закивали друг другу головами. «Нам кажется, что это происходит уже сейчас». В холле поднялся шум. «По нашим сведениям, их стало вдвое больше. Магический портал в подземелье Зловеста заработал. Мы это чувствуем». «Зловест и его окрестности изменились», — уточнил Ирхис. Ковен вспомнил место, где находился портал в подземелье замка. Неужели Зловест тоже превратился в болото, полное комаров? «Благодарим вас за доставленные сведения», — проговорил Говард. Посланники повернулись и двинулись к выходу. Проходя мимо Ковена, Ирхис посмотрел ему прямо в глаза, и тот сразу же вспомнил слова, которые сказал им Альфар в сумрачном лесу. «Коты замка Касл-Котс. Наш мир меняется на глазах. Мы все это чувствуем. Берегите себя и готовьтесь к худшему».